Глава 10. База тени. Секретно. Рекомендации учтены. Приоритет сохранен. Фома. Фома молился. На этой войне ему только и оставалось, что молиться. Развернувшееся вокруг действо было неправильным, невозможным, отвратительным по сути своей. Да, Фоме доводилось читать хроники, повествующие о великих сражениях прошлого. Но там все было как-то красиво. Героические деяния, великие подвиги во имя веры, страдания и истинные чудеса, вроде явления ангела с мечом огненным. А на этой войне не было ни чудес, ни подвигов, ни деяний. Одни лишь мучения. Дым, взрывы, сотрясающие крепость от фундамента до флюгера на охотничьей башне. Стоны и кровь. Всюду кровь. Она даже по ночам снилась. Впрочем, в сошедшем с ума мире ночь и день поменялись местами. Люди, поправ установленный Господом порядок, сражались ночью, сражались днем, сражались на закате и рассвете. Спать приходилось урывками, хотя брат Морли и утверждал, будто бы такое на всякой войне случается. Но Фома уже ему не верил. Люди не воюют с людьми. Люди воюют с тварями, порожденными злой волей дьявола, такими, как те, что осадили замок, такими, как белошкурая советница князя. Где-то далеко хриплым басом завыла труба. «Фома, подымайся давай!» Морли рявкнул это прямо в ухо, заглушая и трубу, и мысли. «Давай, шевелись! Оружие твое где?» «Что случилось?» Подзатыльник привел в чувство. И в самом деле вокруг что-то происходило. Шум, ляск, выстрелы какие-то, и труба ревет не просто так, а... «Тревога!» Спокойно объяснил Морли, проверяя пистолеты. «Они в замке». И странное дело, если прежде приходилось буквально разжевывать все, что касалось военного дела, на этот раз сразу понял. Они в замке. Но это же конец. Если замок падет, то... «Поздно молиться», — произнес Морли, отводя глаза. «Драться надо». И пинком вытолкнул за дверь. Карл. Аномалия затаилась. Она присматривалась и приценивалась, не решаясь, впрочем, трогать новую игрушку. И Карл был благодарен за передышку. Это ложь, что пятна появились вследствие использования ядерного оружия. И вдвойне ложь, что главная опасность – радиоактивное излучение. Главная опасность аномалии – сама аномалия. Черт. А ведь как вышло, что за 2 с лишним тысячи лет их никто не исследовал? Карл даже остановился, настолько поразительной показалась мысль. Ну да, 4 пятна, размером от нескольких сот до нескольких сотен тысяч квадратных километров. Свободная территория, ограниченная горами. Почему горы? Откуда горы? Почему вообще все пятна имеют естественные границы, словно кто-то нарочно отделил их или выделил? Был проект по исследованию аномалий, но... Но Марк высказался против, очень резко против. И Айша его поддержала, а Айшу Давид, причем с видимым удовольствием. Понятно, молодой, а нашел, как кусануть побольнее. Но почему Марк был против и почему передумал сейчас? Потому что знает что-то об аномалиях, что-то весьма важное, но при этом информацией не поделился. Над ухом вдруг раздался стрекот рации, и голос закричал. Первый вызывает. Гнездо, ответьте! Ответьте же, мать вашу!» Карл упал на листву, перекатился, заворачиваясь в ковер скользкой листвы. Замер. Ничего, никого. Живых нет, но сквозь шум помех пробивается голос. Другой, раздраженный, требовательный. Первый, я гнездо. Прекратите панику и докладывайте. Положение уйти сбиты. Объект уничтожен частично. Прошу, фантомы. Оставьте ваше сообщение после гудка. Дорогой мой, если бы ты знал, как мы по тебе соскучились. Эллис начала ходить. Она такая забавная и... Гнездо, гнездо, докладываю. Объект доставлен. Прецедентов не было. Дальнейшие действия согласны инструкции. Но... Карл лежал, прижимаясь лицом к влажному корню, и слушал голоса тех, кто давным-давно был мертв. «Говорите, раз начали. Но сдается мне, что твари чего-то удумали. Хоть убейте гнездо, не верю я им. Вот не верю и все. Ваш доклад. Да засунь этот доклад себе в задницу, умник. Слушай, чего я тебе говорю. Отставить, полковник. Держите себя в руках. Я все понимаю». «Да ни хрена ты...» «Послушайте», — с нажимом произнес скрипучий голос. «Если все получится как надо, эта проблема тоже решится. Раз и навсегда. А потому постарайтесь». Карл поднялся, отряхнулся от грязи. «Первый, первый вызывает. Гнездо, ответьте. Ответьте же, мать вашу». Кожистые листья деревьев покачивались, играя словами в теннис. Трещала рация, надрывались люди. Молчали птицы. Здравствуй, аномалия. Коннован. Мы застряли. Узкий проход, три ступени и широкая горловина с повисшей на одной петле дверью. Дальше коридор, ведущий к княжьим покоям, и солдат с огнеметом. Стоило высунуться, и мимо проносился вал бледно-желтого пламени, от которого плавились камни. Тянуло дымом и жареной плотью. Где-то рядом пересвистывались стрелки-автоматчики. Совсем уж далеко и совсем обреченно скулила труба. А треклятый огнеметчик продолжал испытывать мое терпение. «Может, его того?» Тилар протянул пистолет. «Ага. Он что, думает, я затылком противника чувствую? Или удачливая больно? Да я уже две обоймы выпустила. Едва под волну не попала. А огнеметчику хоть бы хны. Хорошо сидит. Далеко глядит. Ничего. Я его, суку, этакую рано или поздно, но достану. Баки-то у него не безразмерные. Одно хорошо. Судя по тому, что я еще жива, с князем все в порядке. И эта скотина перестала коридор утюжить. Неужели... Дай!» Тилар сунул скользкую от пота рукоять пистолета. Выстрел. Два. Три. А огнеметчик молчит. Повезло или очередная хитрость? Ладно, была не была. Я прыгнула вперед и тут же откатилась назад. А коридор проглотил очередной ком пламени. Пока я думала, что делать, подошло подкрепление в лице святых братьев. «Вперед!» – распорядился меченый. «Стоять!» «Огнеметчик!» Понял с полуслова. Задумался на долю секунды. «Обойти можно? К примеру, по стене?» И на руки посмотрел выразительно. Соображает. Как-то слишком уж он хорошо соображает, не говоря о том, что самой сообразить бы следовало. «Фалька, где здесь окно?» Ух, и давно я не баловалась подобными штуками. Пальцы... Привычно ощупывают стену, выискивая малейшие трещинки и выступы. Когти, с некоторым усилием, неприятно однако, пробивают цемент. Повисаю, пытаюсь выпрямиться. Еду вниз, запоздало вспоминая, что ветер не подстрахует. А здесь высоко, если что, падать будет больно. Значит, падать не будем. Будем успокаиваться и действовать. Медленно. Аккуратно. И я поползла по стене, точно муха по крынке с молоком. Вниз лучше не смотреть. Все равно ничего не разобрать в мельтешении огней и теней. Стреляют, кричат, воюют. А вот и окно. Будем надеяться, что нужное. Стекло разлетелось колючим дождем. Осколки ужалили руки. Перед глазами мелькнула серо-голубая лента клинка, которую я просто выдернула из руки князя. А уж потом сообразила, что передо мной Володар. А он сообразил, что перед ним я. Княжьи слова повторить не решусь. Но палаш я вернула. И Володар, ухватившись за эфес обеими руками, спросил: «Что тут творится?» Он был изрядно пьян. Похоже, одним кувшином вина дело не обошлось. Понимаю, но не принимаю. Правитель обязан сохранять спокойствие в любой ситуации. «Кто меня запер? Почему пушки молчат?» А вот это уже интересно. Если появление тангров на территории крепости поддается объяснению, подкоп, подрыв, десант, то Володар, запертый в собственных покоях, это уже явное предательство. Кто-то не только открыл танграм ворота, но и позаботился, чтобы князь оказался отрезан от войска. Мысли излагаю осторожно, и князь говорит: «Отобьемся». Разочаровывать его не хотелось. По моим прикидкам, стоять Вашингтону осталось пару часов. Сопротивление продлит агонию, но крепость не спасет. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их возникновения. Что там на очереди? Дверь? Хорошая, толстая, из цельного дуба сделанная и железными полосами укрепленная. А огнеметчик в случае прорыва успеет развернуться. Тогда от нас с князем останется небольшая кучка золы. «Сможешь выбить?» — мрачно поинтересовался Володар. Дверь же хранила на себе следы княжьего гнева. Глубокие царапины, оставленные палашом, уродовали поверхность, но не приближали к долгожданной свободе. «Выбить дверь я не сумею. Не таран все-таки. Вот если бы...» «Эту штуку!» Я дотронулась до ошейника. «Можно ослабить?» Володар нахмурился. Судя по всему, идея не понравилась. «Сбежать удумала?» «Все-таки люди параноики. Куда мне бежать? К танграм? Нет уж, мне дорога моя шкура». А в следующий момент существо, ограничивающее мою свободу, вдруг исчезло. Нет, не совсем исчезло, а отползло куда-то далеко. Настолько далеко, что я почти и не ощущала его присутствия. Зато слышала, как поют ветра. «Ну же, помогите мне, пожалуйста. Не могу приказывать. Ошейник лишил меня этого права. Я прошу о помощи». Первым отозвался Истер. Потянулся было ко мне, но в последний момент отпрянул, точно от зараженной. А вот Яль оказался смелее и сильнее. Здесь его территория, его дом, а тангры нарушают границы этого дома. Горячее дыхание южного ветра согрело меня. Князь попятился. «Правильно, нам нужно место. Нам нужно много места. Сейчас». Сила переполняла, оставалось лишь направить. «Правильно, к двери. Смести. Убрать негодную деревяшку, осмелившуюся встать на пути песчаной бури. Яль уничтожил преграду и...» «Больно. Как же мне больно. Нельзя так резко разрывать контакт», но изрядно побледневший Володар пробурчал: «Ты это... не думаешь, что... Вставай, остроухая». «Вставать? А я что, лежу?» «Точно, лежу. Пол горячий, словно песок южной пустыни. А в теле не осталось ни капли силы. Сволочь он все-таки». «Ты не подохни тут». Князь дружелюбно пнул меня. Это стало последней каплей. Мало того, что едва не убил, так еще и пинается, скотина неблагодарная. Здоровая злость вернула силы. «Так-то лучше. А вы, твари, все-таки приколдовываете». Похоже, сие открытие несказанно обрадовало Володара. «Может, ты этих вышибить сподобишься?» «Нет». «А если прикажу?» Князь нехорошо прищурился. «Все равно». «Понятно. Значится, любую силу силой переломить возможно». Как оказалось, Яль уничтожил не только дверь, но и огнеметчика. В противном случае наша содержательная беседа прервалась бы гораздо раньше. У мертвеца, кстати, топливо у него осталось от силы на 2-3 выстрела. Я разжилась не только ножом, но и аптечкой. Аптечка – это хорошо. Не мне, так людям пригодится. Чего копаешься? Володара гораздо больше занимала смятая ветром труба огнемета. Ишь, чего придумали? Ну, где ты говоришь, тут люди? Все складывалось почти удачно, и в какой-то момент я расслабилась. Вальрик. По замку пронесся ветер. Самый настоящий, дикий южный ветер, который сшиб Вальрика с ног и, лизнув на прощание горячим шершавым языком, унесся прочь. «Магия!» Ильяс перекрестился. «Это они вызвали!» Спорить с ним Вальрик не желал, тем паче, что и сам не до конца понял, откуда и зачем взялся ветер. И какая разница? Ветер и ветер. Ничего страшного. Валерик поднялся и, отдышавшись, жестом приказал двигаться дальше. «Нужно спешить. Они уже порядком отстали». «Если тут пойти, то короче будет». Ильяс указал на узкий темный коридор. «Сюда и слуги ходят». «Слуги так слуги. Валерик и по крысиной норе пополз бы, если бы это помогло выиграть время». Коридорчик петлял точно ручей на каменистом поле, но в конце концов вывел на центральную галерею. «Погоди!» Вальрик решил отдышаться. «Ну почему он не может залечивать раны так же быстро, как тварь? Или убивать с такой же легкостью? Или хотя бы быть столь же быстрым?» На центральной галерее было тихо. Неужто опоздали? Выломанная дубовая дверь. Это ж какое силище иметь надо, чтобы так вместе с косяком и запором вынести? Мертвяк, судорожно сжимающий черную трубу. Голые стены коридора. Странные стены. Выглаженные, вылизанные, потемневшие. И потеки кое-где. Точно камень, не выдержав солнечного жару, поплыл. А вот в покоях отца был относительный порядок. И тела не видать. Значит, жив. Может, уже и противника удалось выбить из крепости? Валерик выглянул в окно. Нет. Сражение кипело ведьминским котлом. Метались по двору люди-крошки. Бухали белыми вспышками взрывы. Птицами стрекотали пулеметы. Откуда появился туман, Валерик не понял. Сперва ему показалось, будто ночь вдруг загустела, чтобы тут же поплыть речным туманом. А уж он превратился в мохнатое одеяло ядовито-желтого цвета. Одеяло медленно ползло через двор, накрывая сражающихся с головой. В этом его движении Валерику почудилась угроза. «Отец, нужно предупредить отца, прежде чем туман доберется до замка. Но Валерик не успеет. Зато успеет Ильяс». «Приказано за вами смотреть», — невозмутимо заявил стражник. «Я здесь буду. Со мной ничего не случится». Валерик тихо сатанел. Времени осталось чуток. А этот солдафон пререкаться вздумал. Потешается, небось, над Валериковой беспомощностью. Ильяс, точно догадавшись о мыслях княжича, вздохнул, а в следующий момент одним движением закинул Валерика на плечо и побежал. Каждый шаг Ильяса болью отдавался в сломанных ребрах. Но Валерик терпел, хотя больше всего в жизни ему хотелось заорать от боли и осознание собственной беспомощности, чтобы его, младшего сына князя, тащили, словно какого-нибудь оленя, добытого на охоте, или, хуже того, похищенную девку. Позор! Подобное унижение кровью смывается. Но самое главное, они успели.